пока наш Иван, блядь, пердолил Алису в ее волосато-мохнатую писю. На поле у домика, прям за сараем, космический шаттл с небес прихуярил. То был, блядь, корабль, блядь, звездных пиратов, бывалых опездалов и дегенератов. Мы пираты. Мы пираты. Сейчас мы корабли, блядь, здесь соберем, трюмы ей наполним и уебем, а потом наркошам толканем. Ха! Ха! Ха!